Павел Петрович неоднократно подчеркивал, что игры и развлечения пионеров и школьников должны носить определенную смысловую нагрузку, помогать детям в выборе будущей профессии, а также способствовать приобретению определенных трудовых навыков, которые смогут им пригодиться в будущем. Именно руководствуясь такими соображениями, в Днепропетровске при помощи обкома КПБУ, руководства Сталинской железной дороги и коллективов Днепропетровского паровозоремонтного и Нижнеднепровского вагоноремонтного заводов построили детскую железную дорогу. 1,6 километра путей были проложены в городском парке. Светофоры, 30-метровый тоннель, два вокзала с почтой, телеграфом, кассами, камерами хранения, пассажирскими залами – все это создавало полное впечатление настоящей железной дороги. По специальному заказу рабочие построили паровоз и 6 вагонов. Железную дорогу обслуживали 400 пионеров и школьников. На специальных курсах было подготовлено 70 машинистов, 60 кондукторов, 195 эксплуатационников. 6 июля состоялось торжественное открытие дороги, на которое пригласили Постышева. Неотложные дела не позволили ему побывать на этом чудесном празднике детворы, и Павел Петрович направил участникам торжества приветственную телеграмму, в которой тепло поздравил их. С первых дней эксплуатации юные машинисты развернули борьбу за почетное право именоваться кривоносовцами. Павел Петрович пригласил их в ЦК КПБУ. 17 сентября 1936 года группа юных железнодорожников встретилась с Постышевым. Они рассказали ему о своей работе, первых достижениях, об огромной популярности дороги среди детворы. «Дело это серьезное и имеет огромное воспитательное значение», — сказал ребятам Павел Петрович и, обращаясь к присутствующему здесь секретарю ЦК ЛКСМУ Андрееву, добавил: «Нужно сделать все, чтобы дети имели возможность на железной дороге учиться. Железной дороге нужны свои инструменты, станки. Желательно бы иметь свою библиотеку. Нужно, чтобы малая сталинская не только служила детям развлечением, но и помогала глубже овладевать техникой железнодорожного дела». Вообще Павел Петрович считал, что участие в работе различных технических кружков и секций крайне необходимо школьникам. В конце июня 1935 года в Киеве был проведен слет юных друзей «Автодора». На беговых дорожках стадиона «Динамо» соревновались автомобили, сделанные школьниками Сталинской, Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Киевской областей. Из 60 участников республиканского слета юных друзей «Автодора» 16 человек были премированы, 18 отобраны для участия во всесоюзном слете. В разгар соревнований на стадион прибыл Постышев. Он внимательно осмотрел машины, участвовавшие в гонках, особо отметил автомобили оригинальных конструкций, созданные школьниками Днепропетровска и Киева. Широкое развитие в стране получил авиамодельный спорт. В этих кружках пионеры и школьники овладевали знаниями и навыками, необходимыми будущим летчикам. Павел Петрович с огромным интересом следил за соревнованиями юных авиамоделистов. В середине июля 1935 года сборная Украины по авиамодельному спорту готовилась к участию во всесоюзном слете. Перед отъездом в Москву рекордсмены пришли на прием к Постышеву. В беседе с детьми Павел Петрович проявил большую осведомленность в делах юных авиамоделистов. Прощаясь с ребятами, он подарил им библиотечку из лучших новинок художественной литературы и пожелал успехов в любимом деле. Для подготовки пионеров и школьников к будущей трудовой деятельности Постышев предлагал множество разнообразных форм, созвучных с теми задачами, которые решали взрослые. Так, по примеру создания хат-лабораторий, он предложил организовать кружки и опытные участки, где бы дети могли изучать основы земледелия, полеводства и так далее. Эту идею первыми подхватили киевские детские учреждения и организации. Летом 1934 года Киевская областная детская техническая станция рапортовала Постышеву об открытии 4 образцовых агрокабинетов в сельских школах Бориспольского, Новоград-Волынского, Городнянского, Бородянского районов. Были также организованы опытные участки при детском комбинате Киевского паровозо-вагоноремонтного завода. Павел Петрович поддерживал связь с сотнями пионерских отрядов как у СССР, так и всей страны. был рад выполнить любую их просьбу, и ребята знали об этом.